Глава 21. «Хочу от тебя детей». Эти слова звучат на повторе уже второй день, и я не могу понять, правда это или нет. Мне некомфортно от такого напора. Я чувствую, что что-то ломается в моей жизни, и назад вряд ли получится построить все обратно. Но почему же так тяжело принять то, что говорит Гор? «Дусь, ну куда ты так рванула, дорогая?» Слышу за спиной веселый голос Гора, но не останавливаюсь. «Подальше от тебя!» Бурчу я, но понимаю, что от него никуда в этих горах не уйду. Слишком боюсь потеряться. «Мы же вышли просто прогуляться, а ты не останавливаешься. Что за спринтерский забег?» Как же меня раздражает его довольный голос. А еще эта улыбка, что делает его только хитрее. «С тобой, Горский, опасно останавливаться и сокращать расстояние!» Громко отвечаю, не поворачиваясь. «Слишком большие последствия могут быть». «А если уже есть?» Звучит вопрос. «Ха!» Громко смеюсь, стараясь показать, что я еще контролирую ситуацию. Жаль только, что все это неправда. «Я свой организм знаю много лет, Клим. Можешь даже не мечтать». «Ведьма!» — рычит Гор, а через несколько секунд меня хватают под грудь и разворачивают на 180 градусов. «Пусти меня, Гор!» — шеплю на него я, но вот вместо злости меня накрывает волна возбуждения. «А покажи свои прекрасные глазки, Дуняша!» — просит Гор, приподнимая голову за подбородок. «Зачем ты себя обманываешь?» — уже тихо спрашивает он. «Ты вышел прогуляться?» — отвечаю вопросом на вопрос. «Вот и гуляй, а меня поставь на место!» «Неужели так страшно сказать правду хотя бы себе?» «Вот же упертый баран!» «Горский, верни мне телефон!» «Прошу его в сотый раз, наверное». «Зачем?» Скидывает он свою бровь. «Ты же в отпуске, Дуняш. Чернова оповещены о твоем местоположении и состоянии. Каждый вечер разговаривайте с Владиславой». «Ты разговариваешь». Злюсь уже не на шутку. «Не передергивай, милая», — улыбается Гор. «Максим Сергеевич тоже получает подробный отчет о здоровье и времяпрепровождении своего драгоценного сотрудника». «Ты невыносим», — отвечаю я. Злость крови смешивается с возбуждением. И это оказывается страшный коктейль. Хочу вывести Гора из себя, но он только сильнее выводит меня. «Дуся, ты сдаешь позиции. Когда такое было, чтобы тебя выводили на раз? Я всегда была на коне, а здесь...» «Мне так нравится, когда ты вот такая, настоящая, дикая, такая манящая», — хрипит Гор, проводя костяшками пальцев по щеке. «Я даже боюсь представить, какая у нас получится дочка. Это же будет ангел». И столько восторга в голосе его, что меня сковывает от страха. «Да, мне очень страшно. Я уже не в том возрасте, чтобы верить такие слова беспрекословно. Их дико слышать в наше время, тем более имея за плечами совершенно отрицательный опыт общения с мужчинами». «У меня будет сын», — отвечаю строго, стараясь вернуть самообладание, но не выходит. «С Гором ничего не выходит». «Да», — согласно кивает он. «Сын должен быть старшим, чтобы мог защищать нашу принцессу». «Боже, замолчи!» — стану я, закрывая его рот двумя руками. «Не говори этого! Ничего не говори! Ты не понимаешь, Горский!» — чуть ли не хнычу я. «Ты сейчас весь такой крутой, на коне, бросаешься красивыми словами. А как только в жизни придет момент испытания, что ты сделаешь? Куда ты денешься со своими обещаниями?» «Буду стоять перед тобой и преодолевать эти испытания», — уверенно отвечает он, а я понимаю, что верю ему. «Нет. Одна часть меня бьется в сумасшедшей истерике и пытается доказать, что и этот обманет. Но вот другая часть тает в его руках, верит ему и готова на все». «Дуся, ты дура и, кажется, влюбленная». «Евдокия Филипповна, как отдохнули?» — спрашивает помощник Макса. Он первый, кого встречаю в первый рабочий день по возвращении. Клим уговорил меня не идти сегодня на работу, так как мы пару часов назад только прилетели, но я не согласилась. «Отлично, Андрей Ефимович!» Улыбаюсь мужчине и замечаю его шокированное лицо. «А вы как отдохнули?» «Хорошо», — хрипло говорит он. «А с вами точно все в порядке?» — переспрашивает Андрей. «А должно быть по-другому?» Скидываю бровь и бросаю взгляд на себя в зеркало лифта. «Кажется, где-то в Африке вымерли все слоны, потому что наша железная леди Евдокия Филипповна улыбается. и ваша улыбка не та, от которой хочется спрятаться под стол. Но страшно, все равно». Андрей говорит все это, а мне хочется смеяться. Но не хочу довести помощника Макса до больницы, поэтому только подмигиваю ему и выскакиваю на нашем этаже первой. Всем киваю и здороваюсь по пути в кабинет, и самое веселое, что все в панике и шоке. Кто-то даже роняет папки с бумагами. И вот в таком расположении духа меня и застает ржущий на весь коридор Макс. «Евдокия Филипповна, я разорюсь!» Сквозь смех говорит Макс, заходя ко мне в кабинет и садится напротив. «Ты зачем перепугала весь коллектив?» И я уже не могу сдержаться, смеюсь вместе с Максом. «Я ничего не делала», отвечаю ему весело. «Ты знаешь, что самое обидное?» спрашивает Макс довольно. «Тебя боятся больше, чем меня, а я ведь их босс». «А я всего лишь начисляю им зарплату», хихикаю я. «Лучше скажи спасибо. Весь коллектив явно начал искать и исправлять все свои косяки за прошлую неделю». «Ты моя предсказательница», снова ржет Макс. «Хотя нет, уже не моя. И если что, это я любя, а то твой Горский мне тоже что-то сломает». «А кому это он сломал?» спрашиваю непонимающе. «Так Сева, оказалось, получила от Горского по морде дважды за то, что говорила тебе», отвечает Макс, а у меня противный холодок пробегает по спине. «И сразу скажу, что узнал я чисто случайно. Этот идиот решил пожаловаться общим знакомым. Но вот же невезуха, его благоверная снова сняла его с какой-то бабы». «Когда он уже отстанет от меня?» Вздыхаю и чувствую, как настроение стремительно падает ниже нуля. И как по волшебству телефон оживает на столе, а на экране светится номер Клима.